Матерь Агни-йоги. Порадуемся тому, что имеем, и чего никто не сможет от нас отнять, ибо все имение наше в духе. Много времени потребовалось на то, чтобы его накопить, и много трудов. Но зато и есть чему порадоваться. Будем еще и еще утверждаться в приобретении и накапливании незримых сокровищ. Вот придет каждому время с телом расстаться. С чем пойдет дальше ничего не накопивший, куда и к кому? Тускло пребывание в мире надземном, не принесших с собой ничего, и тяжко пребывание тех, кто принес накопление темного огни. Но воля свободна всегда делать свой выбор огней, которые приводит она в действие, а огни дают отложение в чаше. А чаша одна на все жизни, и здесь, и в мирах.